Глава 154. Жизнь Феодора Мирянина, человека Божия. Ава Иоанн Воск говорил нам: «Трое нас, отшельников, пришли к Авве Николаю, жившему у потока Бетасимского. Это между святым Елпидием и монастырем, так называемым чужестранных. Войдя к нему в пещеру, мы увидали там одного мирянина. Началась душеспасительная беседа. Ава Николай обратился к мирянину: «Скажи же и ты нам что-нибудь». «Что ж я, мирской человек, могу сказать вам полезного? О, если бы я себе самому мог принести пользу», — отвечал тот. «А все-таки ты можешь сказать что-нибудь», — возразил старец. Тогда мирянин рассказал нам: «Вот уже 22 года, как солнце никогда не видало меня за едой, кроме субботних и воскресных дней. Я живу работником в селе у одного богатого, но несправедливого и жадного человека. Прожил я у него 15 лет, работая день и ночь. Он не хочет отдавать мне платы и ежегодно немало обижает меня. Но я сказал себе: Федор, если ты вынесешь жизнь у этого человека, он приготовит тебе царство небесное вместо платы, которую ты заслужил. Тело свое я сохранил доселе чистым от прикосновений к женщине. Выслушав это, мы получили великую пользу для души.